Кабинет директора школы. 2:30:48.6 пропили кали часы. Директор поморщился. Всякий раз, когда к нему в кабинет заходил очередной посетитель, включалась прослушивающая аппаратура. СОП требовал полной отчетности обо всех беседах. Уровень заведения обязывал. Посетители об этом не знали и несколько робели от того, что директору было важно знать настолько точное время. Единственным посвященным был сам директор, и чувствовал он себя из-за этого не самым лучшим образом, стараясь ограничивать общение короткими конкретными фразами, из-за чего дополнительно снискал славу профессионала, не загружающего посетителей пустыми разговорами. Компатибл уселся в кресло напротив директора. Тот, заранее догадываясь, о чем пойдет речь, сделал протокольное лицо и тайком погрузился в собственные мысли. О любви учителя к пессимистической трактовке событий знала самая последняя тумбочка в школе. Директору такой тип людей был хорошо знаком. Их выгоняй в дверь, они влезут через окно. Выгонишь через окно, удавятся, но проберутся через дымоход и при этом будут давить на вас своими мрачными словоизлияниями. «Я не понимаю, зачем нам возиться с этим мальчишкой?» Страдальческим тоном начал свой монолог компатибл. С такой тоской в глазах и негодованием в речи, что оставалось выпить с горя и повеситься на первой попавшейся осине. «Он раздражает меня своей провинциальной непосредственностью. В один прекрасный момент...» Директор с тоской отметил, что в учителе погиб талантливый трагический актер. «Он со своим невероятным любопытством обрушит школу на наши бедные головы. Запомните мои слова. Он считает, что попал в какую-то сказку. Позавчера, например, он рассказывал о неком шишке, и взбудораженные им дети половину ночи стучали по стенам, выясняя, не водятся ли шишки в нашей школе. А вчера он стащил шланг у садовода, чтобы делать радугу. Видите ли, тот, кто пройдет сквозь нее, станет счастливым человеком. Мало того, что ученики натаскали шлангов со всей округи, повторяя его глупости, так они еще и залили цветник на 3 года вперед. Поверьте мне, как профессионалу, ничего путного из Иванушки не получится. Дикарь он и есть дикарь. А вы сами пробовали пройти сквозь радугу?» Неожиданно перебил его директор. Он припоминал утонувшие дорожки вокруг школы и до ужаса довольных учеников. В воздухе действительно висело штук 15 маленьких радуг. «Нет!» Противореча собственному имиджу, коротко ответил учитель. «Глупостями не занимаюсь. Обладание фантазией – лучшее доказательство того, что из мальчика выйдет отличный колдун-составитель», – возразил директор. Компатибл хмуро сжал кулаки. Подобные объяснения его не удовлетворяли. Директор с нарастающей злостью подумал, откуда берутся такие садисты, которые принимают на работу в престижные учебные заведения отпетых пессимистов, и как в конце концов избавиться и от тех, и от других. «К тому же он жизненно необходим, СОП», – вернул директор. Обычно упоминание спецслужбы нужным образом действовало на посетителей. Компатибл оказался сволочным исключением. Он недоверчиво хмыкнул и ехидно поинтересовался. «А он не может быть жизненно необходим СОП в другой школе?» «Да вы что? Это показывает степень доверия к нашей школе со стороны спецслужб. А вы говорите, другая школа». «Да кто он такой?» Повысил голос недовольный учитель. 2:46:15.19 «Ничего себе учет времени!» – буркнул новый посетитель. Компатибл повернулся к вошедшему и недовольно сказал. «Послушайте, милейший, не могли бы вы переместить себя по другую сторону двери? Не видите, у нас важная беседа. Что за невоспитанность в самом деле?» «Вижу», – сказал вошедший, полностью проигнорировав длинную тираду в свой адрес. Компатибл недоуменно посмотрел на директора. «Это что за наглый тип?» Возмущенно спросил он. Человек в черном костюме сделал несколько шагов вперед и представился. «Уполномоченный представитель специального отдела безопасности, Анри Лафьен». «Добрый день», – поприветствовал гостя директор. «Лафьен, разве отдел не может прислать представителя с нашей планеты?» Необдуманно возмутился компатибл. Он не любил колдунов из параллельных миров, считая их тупыми провинциалами. Директор сжался от ужаса и начал медленно сползать с кресла. «Что вы имеете против меня?» Ледяным тоном поинтересовался агент. «Вы недопоняли, с кем имеете честь беседовать?» «Я...» Замешкался компатибл, сообразив, что сморозил преступную глупость. «Не беспокойтесь, я здесь уже 3 месяца». Холодно отрезал агент, присаживаясь на свободное кресло. «Так получилось, что я услышу большую часть вашего разговора еще в коридоре. Вы говорите слишком громко, господин Компатибл. На ваше счастье, я обладаю достаточным уровнем компетенции, чтобы ответить на некоторые вопросы относительно интересующего вас ученика. Господин директор не выдержал ваших каждодневных нападок на эту тему и попросил нас помощи». Компатибл бросил испуганный взгляд на экстренно затормозившего директора. «Всего-то 2 раза?» – пробормотал он. «Вчера и…» «Да вы спрашивайте, спрашивайте!» Подбодрил его агент, уставившись на учителя добродушным взглядом. Тот сглотнул. Забрасывать вопросами представителя спецслужб оказалось не самым простым делом. Знавший, что добродушных агентов не бывает по определению, Компатибл был готов разом забыть о своих проблемах. Не ровен час его заподозрят в неблагожелательности, но и молча взирать тоже не годилось. «Кто его рекомендовал к обучению?» Все-таки расхрабрился он. «Слоп», не раздумывая, ответил агент. «Следующий вопрос». Компатибл сглотнул, закашлялся, нервно схватил стакан с водой и осушил его одним залпом. «Следующий вопрос», повторил агент леденеющим тоном. Он психологически давил на учителя, не давая времени на раздумья, решив отомстить за нанесенное оскорбление. Правда, использовал давление весьма своеобразно. Обычно агенты не давали времени на обдумывание ответов, а не вопросов. «Кто ему позволил превращать элитную школу в неизвестно что? Здесь ему не сказочный мир, это реальность!» Отдышавшись, завопил учитель, нервы дали сбой. «Кстати, спасибо, что напомнили». Вафьен открыл папку и перелистнул псевдостраницы. В папке существовала исключительно обложка, с внутренней стороны которой проецировались несуществующие в реальности энергетические страницы с записями. «Мы провели закрытую проверку вашей школы на предмет соответствия уставу и профессиональной пригодности персонала и обнаружили массу интересного». Директор приподнял брови. «А я и не знал», – удивился он. Компатибл отшатнулся, не выдержав прямого взгляда агента. «Этого никто не знал», – пояснил агент. «Вашими делами, господин учитель, должна заняться прокуратура», – звонко отчеканил он. Директору вспомнились гарнисты в летнем лагере отдыха. Учитель побледнел окончательно и бесповоротно. «Меня в чем-то обвиняют?» – дрожащим голосом возмутился он. «За вами числится подлог документации и завышение уровня выпускных баллов по собственному, основному предмету за приличное вознаграждение в виде настоящих драгоценностей, что дает возможность выпускникам приступать к составлению заклинаний такого уровня, до которого они, мягко говоря, еще не доучились. Вам ли не знать, чем это чревато?» Директор раскрыл рот. Компатибл мысленно пожелал ему закрыть варежку, пока мухи не налетели. Острить слух, да еще в такое критическое для себя время, он побоялся. Следующая фраза его добила окончательно. «Кроме того, нам известны ваши планы по поводу обустройства отсталых парамиров». Агент забил последний гвоздь в крышку гроба. «Господин директор, немедленно подготовьте и отправьте характеристику и материалы по господину Компатиблу в СОП». Он поглядел на запеликавшие многофункциональные часы, нажал на кнопочки, прочитал полученное сообщение и добавил. «Ровно в 3, то есть секунды на секунду, сюда заглянут патрульные. Еще вопросы?» И встал, показывая, что время разговора вышло. «Всего хорошего, господа!» Попрощался он. «Приятно было с вами поговорить. Взаимно!» Ответил директор. Компатибл чуть было не поддакнул, но вовремя вспомнил, что ничего хорошего и приятного для себя он не услышал. Агент закрыл за собой дверь, а директор и учитель повернулись друг к другу. «Значит, завышение выпускных баллов, да?» Повысил голос директор, нащупывая рукой пресс-папье, чтобы засандалить им по хитрой роже учителя. Но агент к тому времени ушел достаточно далеко, и Компатибл воспрял духом. «Это поклёб!» Уверенно воскликнул он, не глядя, отодвигая пресс-папье и перемещая его от греха подальше себе на колени. «Вес приличный. Попадет такой штукой по зубам. Стоматологи отчасти на 7-м небе окажутся. Сколько работы привалило!» «Честное слово, донос завистливых конкурентов». «Конкуренты?» – изумился директор. «В нашей школе? Откуда?» «В городе!» – воскликнул Компатибл. Вы прекрасно знаете, что на следующий год я планирую устроиться в СОП управляющим колонией. В двери требовательно постучали. Войдите. Отвлекся директор. В кабинет ввалилась служба правопорядка в виде двух патрульных. 3 часа ровно. Возвестили часы. Патрульные автоматически сверили время со своими часами. У директора от внезапного приступа и реального ужаса пробежали мурашки. Такой точности он не ожидал. Учитель медленно закрыл глаза. «Нам поручено арестовать некого Валдара Компатибла, находящегося в данном помещении», — объяснили они свое появление. «Господа, кто из вас есть вышеназначенное лицо?» Удары больших настенных часов прозвучали, как удар судьи молоточком. «Отстают», — заметил патрульный справа. «Непорядок. Это он!» Бледный директор и Компатибл одновременно указали друг на друга и гневно переглянулись. «А поточнее нельзя?» Полюбопытствовали патрульные, сочувственно покачав головами. «У нас в машине места мало. Вдвоем, ну, никак не получится. Заберем только одного». Компатибл вздохнул и обреченно стукнулся лбом о стол. Будущая карьера властелина Парамира внезапно закончилась на год раньше своего начала. И все из-за какой-то проверки. «Может, все-таки стоило пройти через радугу?» Успел подумать он. «Теперь поздно об этом думать».